мнимо едиными персонажами. В поэзии, существовавшей до сих пор, специалисты и знатоки ценят выше всего драму, и по праву, ибо она дает или могла бы дать наибольшую возможность изобразить «я» как некое множество. Если бы не грубая подтасовка, выдающая каждый отдельный персонаж драмы за нечто единое, поскольку он пребывает в непреложно уникальной, цельной и замкнутой телесной оболочке. Выше всего даже ценит наивная эстетика так называемую «драму характеров», где каждое лицо выступает как некая четко обозначенная и обособленная цельность. Лишь смутно и постепенно возникает кое у кого догадка, что все это может быть дешевая поверхностная эстетика, что мы заблуждаемся, применяя к нашим великим драматургам великолепные, но не органические для нас, а лишь навязанные нам понятия о прекрасном, понятия античности, которое, отправляясь всегда от зримого тела, собственно, и изобрела фикцию «я», фикцию лица. В поэзии Древней Индии этого понятия совершенно не существует. Герои индийского эпоса не лица, а скопище лиц, ряды олицетворений. И в нашем современном мире тоже есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и характеров предпринимаются не вполне, может быть, осознанная автором попытка изобразить многообразие души. Кто хочет обнаружить это, должен решиться взглянуть на действующих лиц такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства, если угодно, души писателя. Кто посмотрит, так скажем, на Фауста, для того Фауст, Мефистофель, Вагнер и все другие составят некое единство, некое сверхлицо. И лишь в этом высшем единстве, не в отдельных персонажах, есть какой-то намек на истинную сущность души. Когда Фауст произносит слова, знаменитые у школьных учителей и вызывающие трепет у восхищенного обывателя «Ах, две души в моей живут груди», он, Фауст, забывает Мефистофеля и множество других душ, которые тоже пребывают в его душе. Да ведь и наш степной волк полагает, что носит в своей груди две души, волка и человека, и находит, что уже этим грудь его пагубно стеснена. То-то и оно, что грудь, тело всегда единственны, а душ в них заключено не две, не пять, а несметное число. Человек-луковица, состоящий из сотни кожиц, ткань, состоящая из множества нитей. Поняли и хорошо знали это древние азиаты, и буддийская йога открыла целую технику, чтобы разоблачить самообман личности. Забавна и разнообразна игра человечества. Самообман, над разоблачением которого Индия билась тысячу лет, это тот же самообман, на укрепление и усиление которого положил столько же сил Запад. Если мы посмотрим на степного волка с этой точки зрения, нам станет ясно, почему он так страдает от своей смешной двойственности. Он, как и Фауст, считает, что две души — это для одной единственной груди уже слишком много, и что они должны разорвать грудь. А это, наоборот, слишком мало. И Гарри совершает над своей бедной душой страшное насилие, пытаясь понять ее в таком примитивном изображении. Гарри, хотя он и высокообразованный человек, поступает примерно так же, как дикарь, умеющий считать только до двух. Он называет одну часть себя человеком, а другую — волком, и думает, что на том дело кончено, и что он исчерпал себя. В человека он впихивает все духовное, утонченное или хотя бы культурное, что находит в себе, а в волка все импульсивное, дикое и хаотичное. Но в жизни все не так просто, как в наших мыслях. Все не так грубо, как в нашем бедном идиотском языке. И Гарри вдвойне обманывает себя, прибегая к этому дикарскому методу волка. Гарри, боимся мы, относит уже к человеку целые области своей души, которым до человека еще далеко. а к волку — такие части своей натуры, которые давно преодолели волка. Как все люди, Гарри мнит, что довольно хорошо знает, что такое человек. А на самом деле вовсе не знает этого. Хотя нередко в снах и других трудноконтролируемых состояниях сознания об этом догадывается. Не забывать бы ему этих догадок, усвоить бы их как можно лучше. Ведь человек не есть нечто застывшее и неизменное. Таков был, вопреки противоположным догадкам ее мудрецов, идеал античности. А есть, скорее, некая попытка, некий переход, есть не что иное, как узкий опасный мостик между природой и духом. К духу, к Богу, влечет его сокровеннейшее призвание. Назад, к матери природе, глубиннейшая тоска. Между этими двумя силами колеблется его жизнь в страхе и трепете. То, что люди в каждый данный момент вкладывают в понятие «человек», есть всегда лишь временная обывательская договоренность. Эта условность отвергает и осуждает некоторые наиболее грубые инстинкты, требует какой-то сознательности, какого-то благонравия, какого-то преодоления животного начала она не только допускает, но даже объявляет необходимой небольшую талику духа. Человек этой условности есть, как всякий мещанский идеал, компромисс. Робкая, наивно-хитрая попытка надуть с одной стороны злую проматерь природу, а с другой — докучливого праотца дух и пожить между ними в индифферентной середке. Поэтому мещанин допускает и терпит то, что он называет личностью, но одновременно отдает личность на произвол молоха, государства, и всегда сталкивает лбами личность и государство. Поэтому мещанин сжигает сегодня как еретика, вешает как преступника того, кому послезавтра он будет ставить памятники. Чувство, что человек не есть нечто уже сложившееся, а есть требование духа, отдаленная, столь же вожделенная, сколь и страшная возможность, и что продвигаются на пути к ней всегда лишь мало-помалу ценой ужасных мук и экстазов, как раз те редкие одиночки, которых сегодня ждет эшафот, а завтра памятник. Это чувство живет и в степном волке. Но то, что он, противоположность своему волку, называет в себе человеком, это, в общем, и есть тот самый посредственный человек мещанской условности. Да, Гарри чувствует, что существует путь к истинному человеку. Да, порой он даже еле-еле и мало-помалу, чуть-чуть продвигается вперед на этом пути, расплачиваясь за свое продвижение тяжкими страданиями и мучительным одиночеством. Но одобрить и признать своей целью то высшее требование, то подлинное очеловечение, которого ищет дух, пойти единственным узким путем к бессмертию, этого он в глубине души все же страшится. Он ясно чувствует, это поведет к еще большим страданиям, к изгнанию, к последним лишениям, может быть, к эшафоту. И как незаманчиво бессмертие в конце этого пути, он не хочет страдать всеми этими страданиями, не хочет умирать всеми этими смертями. Хотя очеловечение, как цель, понятнее ему, чем мещанам, он закрывает глаза и словно бы не знает, что отчаянно держаться за свое «я», отчаянно цепляться за жизнь — это значит идти вернейшим путем к вечной смерти, тогда как умение умирать, сбрасывать оболочку, вечно поступаться своим «я» ради перемен ведет к бессмертию. Боготворя своих любимцев из числа бессмертных, например, Моцарта, Он, в общем-то, смотрит на него все еще мещанскими глазами и совсем как школьный наставник склонен объяснять совершенство Моцарта лишь его высокой одаренностью специалиста, а не величием его самоотдачи, его готовностью к страданиям, его равнодушием к идеалам мещан, не его способность к тому предельному одиночеству, которое разряжает, которое превращает в ледяной эфир космоса всякую мещанскую атмосферу вокруг того, кто страдает и становится человеком, к одиночеству Гефсиманского сада.